неплохая характеристика того, что здесь произошло. «А может быть, он хочет каким-то образом затормозить расследование?» — предположил Нил. «Не исключено», — согласилась Дэнс. «Пэл и его сообщник не знают, что мы вышли на фургон. По их мнению, мы все еще думаем, что они где-то неподалеку. Сообщник может попытаться заставить нас поверить, что Пэл где-то рядом, может сымитировать стрельбу на улице или даже взорвать еще одно подобное устройство». «Черт!» — Сандовал скривился. Дэнс позвонила начальнику отдела безопасности и сообщила ему, что не исключена вероятность того, что сообщник Пэла находится где-то рядом со зданием суда и может представлять опасность. Но, как оказалось, у них не было времени на выяснение, близко или далеко от здания суда расположился сообщник беглеца. План по задержанию фургона «Орл Уайт Экспресс» сработал. Из офиса шерифа О'Нилу по рации сообщили, что два местных полицейских обнаружили Пэлла и теперь преследуют его. За темно-зеленым автофургоном по небольшой дороге тянулся хвост пыли. Полицейский за рулем патрульной машины Салиновского отделения полиции, бывший моряк, недавно принимавший участие в военных действиях, сжимал в руках баранку так, словно держал руль 10-футового скифа в 12-футовом море. Его спутник, мускулистый латиноамериканец, одной рукой держался за приборную панель, а второй стиснул микрофон. «Говорит патрульная машина номер 7 Салиновского отделения полиции. Мы все еще у него на хвосте. Он свернул на грунтовую дорогу от Натвидада примерно в миле к югу от Олдстейдж». «Принято. Центр 7-му. Будьте осторожны. Преступник, вероятно, вооружен и опасен». «Если он вооружен, то уж, конечно, опасен», — отозвался водитель. И тут его машина подскочила на выбоине, и с него слетели солнечные очки. Полицейские практически не видели дороги перед собой. Автофургон впереди поднял целую песчаную бурю. «Центр 7-му. Все свободные машины едут вам на подмогу». «Принято». «Подкрепление — совсем неплохая идея. Ходили слухи, что Дэниел Пэл, главарь секты ненормальных, современный Чарльз Мэнсон, пристрелил десяток человек в здании суда, поджег автобус до отказа, набитый школьниками, и располосовал ножом группу из будущих присяжных, насмерть зарезав четверых, или двоих, или восьмерых. Что бы там ни произошло, на самом деле два молодых копа с радостью приняли бы любую помощь». «А куда он направляется?» — пробормотал бывший военный моряк. «Там же впереди ничего нет». Дорога использовалась сельхозмашинами и автобусами, возившими сезонных рабочих на поля и обратно. Она не вела ни на шоссе, ни на другие крупные дороги. Сегодня она была практически пуста, но о ее предназначении и о том, что она, скорее всего, заканчивается тупиком, можно было заключить по плачевному состоянию покрытия и по бакам с питьевой водой и передвижным туалетом на прицепах у обочины. Впрочем, вполне возможно, что Дэниелу Пэллу это неизвестно, и он полагает, что едет по обычной дороге, не ведая того, что она вот сейчас возьмет и оборвется посредине артишокового поля. Впереди, на расстоянии примерно 30 ярдов, Пэл в панике затормозил, и фургон начал заносить. Он не успел вовремя остановиться. Передними колесами фургон влетел в мелкую ирригационную канаву, а задняя его часть поднялась вверх, а затем рухнула на дорогу с оглушительным грохотом. Полицейский автомобиль остановился рядом. «Говорит 7-й», — произнес в микрофон латиноамериканец. «Пэл съехал с дороги». «Принято. Он?» Парни выскочили из машины с пистолетами наготове. «Он может слинять! Он может слинять!» Из фургона никто не вышел. Полицейские приблизились к машине. Задние двери раскрылись от сотрясения сами собой, но в кузове не было ничего, кроме десятка посылок и конвертов, рассыпанных по полу. «Вот он, посмотри!» Пэл лежал оглушенный, лицом вниз, на полу. «Возможно, он ранен». «Ну и черт с ним!» Офицеры бросились вперед, надели на Пэла наручники и вытащили наружу. Здесь они бросили его на землю. «Хорошая попытка, дружок, но вот...» «Черт, это не он!» «Что?» — переспросил второй коп. «Ты меня прости, но разве то, что лежит перед нами, похоже на белого мужика 43 лет?» Бывший моряк наклонился над курившимся парнишкой с татуировкой на щеке и рявкнул по-испански на языке, на котором свободно изъяснялись все сотрудники полиции, как в Салинасе, так и в его окрестностях. «Ты кто такой?» Парень отвел глаза и пробормотал по-английски: «Я ничего вам не скажу, убирайтесь». «Ах, черт!» Латиноамериканец заглянул в кабину, где с приборного щитка свисали ключи, и сразу все понял. Пэл бросил фургон с включенным зажиганием на одной из городских улиц. прекрасно зная, что его угонят в течение ближайших 60 секунд. Полиция будет его преследовать.